как раз в этом втором периоде. Уже в первом не написано, но, наверное, находились там такие люди были. Но это было не массовое явление. Вот здесь Господь отмечает массовое явление. Вот второй период, это в общей массе, это были вот такие люди. Были и те, которые следовали за Господом, были, которые стояли на страже, но в общей массе, вот надо было вот это сказать, злословие. И что особенно неприятно, очень часто даже отстаивая истину, люди злословят друг друга, но злословием истину не отстаивают. Она отстаивает сама себя истина. Жизнью можно отстоять ее, но ни в коем случае не языком и не злословием. Поэтому я обращаю на это внимание, потому что мы говорили в прошлый раз об этом. Не бойся ничего, чем тебе надо будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас. И будете иметь скорбь дней 10. Вот впервые употребляется слово «будете иметь скорбь». Почему я это говорю? Потому что мы подойдем и к великой скорби еще. Об этом написано еще. Вот «будете иметь скорбь». Вы знаете, почему я это говорю? Мы еще дойдем до шестого периода филадельфийского, который сегодня берется за основание, что церковь, значит, скорбь великая не застанет. И взят этот шестой период филадельфийский, где, значит, будет написано, мы дойдем до этого, что, значит, и как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Так вот, если без всякой системы, то, пожалуйста, вот уже написано, будете иметь скорбь. Все. Еще дальше будем читать, еще найдем. Вот я повергаю, значит, в скорбь, если не покаются. Опять. Ну, если б я так стал утверждать, то это ж произвол. Я же не могу просто схватить с любого места. Ты дай систему тогда. Вы поняли меня, что я говорю? А почему ты именно то место взял? Я запросто могу два показать еще до этого места. Но это будет, по крайней мере, неразумно, потому что здесь не об этом написано вообще-то. Поэтому я хотел бы напомнить о том, что эти скорби всегда были, потому что от скорби происходит что? Терпение. И если они не были массовым явлением для всей церкви, то некоторых по отдельности Бог испытывал во все времена. Потому что, чтобы узнать человека, его характер, кто он есть на самом деле, его не узнаешь просто так. Он познается в тяжелой обстановке. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы действительно, во-первых, никогда не отчаивались от тех скорбей, которые приходят в нашу жизнь, но понимали, раз Господь это допустил, Он что-то хочет совершить над нашим сердцем, или, если оно в некоторой мере имеет совершенство, показать свет людям, что все-таки вот этот брат, эта сестра, вот в такой трудной обстановке, она себя вела совсем не так, как другие люди. Разница есть. Вот две причины. Для того, чтобы показать свет, показать разницу между нами, как христианами, Бог допускает трудности в нашей жизни. Это не как наказание, может, даже не как испытание, хотя, может быть, и как испытание, по разным причинам. Но как бы там ни было, придут времена в нашу жизнь, когда в трудных обстоятельствах нам придется показать христианский характер, чтобы люди увидели разницу. В поведении, в отношении, как мы себя ведем в трудностях, или как все в отчаяние бросаемся, или мы спокойные. На корабле, помните, апостол Павел его везли в Рим, как узника. Когда ангел Господь явился ему ночью, это было время, когда уже теряли всякую надежду, Весь груз повыбрасывали, пшеницу, написано, выбросили, уже не надо было, жизнь спасали. И носились, значит, по этим волнам длительное время, и что сказал надежда ко спасению, и ангел Божий явился. Помните, Павел сказал: Павел, не бойся, потому что тебе надо предстать перед кесаром, и ради тебя Бог тебе дарует всех плывущих с тобой, вы не умрете. И Павел встал, объяснил перед всеми, чтобы не боялись. И что он сделал? Он стал перед всеми есть. Спокойно готовился к будущему времени, чтобы не умереть с голода. А если бы он метался по палубе, сказал: ангел Бога явился, а сам от одной стенки к другой, хватился за голову, а как же это будет? Что ему поверили бы? Не поверили бы. Когда он спокойно сел, принял все есть, и все приняли за пищу. Тоже Бог какую-то милость дал. Я хорошо понимаю, столько времени не есть, и сразу начать есть — это самоубийство. Но там написано, сразу стали, принялись есть все. Но вы помните, что не погибли они. Но уже слушали Павла в то время. Помните, в первое время не послушали. Он говорил им: нельзя отправляться. Он говорил: я вижу, что плавание будет с большими затруднениями не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. Но ему никто не верил. А уже когда пришло вот такое трудное время, смотрите, когда верить начали? Когда исчезала надежда ко спасению. Когда Павел объявил, что никто не погибнет, и сам сел спокойно есть. И уже его слушали. Воины собирались убегать с корабля. Павел говорит: если они убегут, вы не спасетесь. Раз, побрубали все. Уже Павел командовал на корабле. Но ему надо было вместе со всеми подвергнуться вот такому страху чисто по-человечески. Но я не думаю, что Павел так уже дрожал. Ему так страшно было. Но, наверное, неприятно было, что и всем. Голод его мучил так, как и всех. И вот ради них, чтобы они действительно познали Господа, ему пришлось вкусить вот этих трудностей вместе со всеми. Хотя Павел не заслужил этого. Да и везли его туда. Его незаконно обвиняли, незаконно арестовали, незаконно везли. Ну а что делать? Потому что у Бога был план, что Павел должен быть предстать перед кесаром и ему засвидетельствовать о Христе и о спасении. И вот он едет. Посмотрите, какая цена. Не на самолете, не так, как мы сегодня в машине, гонимая церковь, 120 и не догонишь. Там совсем другое было. И вот везли его туда. Везли в узах, везли, правда, под охраной большой. Уже такая охрана была, что действительно, наверное, на то время трудно было подыскать. Отборные воины и сопровождают кесару, что Павлу нужно было засвидетельствовать об этом и учить там в Риме. А вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас. Вот еще одна причина, чтобы побоялись. Там же не шутили. Что значит искусить? Когда человек не перенес трудности определенные, если дьявол достиг цели в его жизни своей определенной работой, он искушен. Это уже не воин. Вот он будет издеваться, будут гнать, будут бить, чтобы остальные все убоялись и перестали служить Богу. И потом вот все братья, которые так страдали, они не только свою преданность открыли перед Господом Богу, но они дали пример другим, которые смотрели. Помните, Павел говорил, и многие, говорит, ободрившись узами моими, стали с большей смелостью что делать? Прятаться или проповедовать Слово Божие? Они говорят, а можно все-таки? Можно. Вот Павел. Это ж Павел. И его ценили. Да, были люди, которые не ценили Павла. А были люди, которые видели у Павла то, что в нем Господь заложил. Они говорили, и если Павлу Бог допустил такое, то что нам говорить? То почему мы не можем попасть? Я с той точки зрения, что мы часто думаем, что если уже ходить так чисто и свято, то уже ничто не коснется, будешь как сыр в масле кататься и так далее, и так далее. Но оказывается, это неверное мнение. Наоборот, те, которые верные, которые обладают какой-то особой благодатью Господню, Бог ставит в честные обстоятельства, чтобы показать разницу. А что толку ставить того, которого припугнули и отказался? Какой смысл его посылать в тюрьму для проповеди, когда он не способен просто на улице сказать кому-то? Вы поняли логику? То он взял Павла, который вообще не, если во имя Господа готов был на все. Ему говорят, ты не ходи туда, в Иерусалим, потому что там Дух Святой открыл, что с тобой, значит, поступит не так, как надо. Он говорит, а что вы меня смущаете? Я не только готов, я готов жизнь отдать за Господа. Что вы мое сердце разбиваете? Я не думаю, что Бог предупреждал и давал откровение, чтобы они Павла удерживали, чтобы не ходил. Бог давал откровение, что будет с ним. А люди, зная это, они уже убеждали его: Павел, нам Бог открыл, там будут проблемы, да не ходи туда. Он: зачем мое сердце разбиваете? Дух Святой, который во мне, он меня влечет туда. Я понимаю, что да, я иду на скорбь, на трудности, но я исполняю волю Божию. Я не какой-то, допустим, преступник, которого за преступление туда садят. Я иду добровольно, Бог мне повелел быть там. А что вы меня удерживаете? Что вы сокрушаете сердце мое? Что вы плачете? И помните, они тогда смотрели и сказали: ну иди, Павел, раз тебе так хочется, я от себя уже говорю. Они так не говорили, но то иди, раз это воля Господня, то что делать? Потому что мы как раз приносим пользу Господу там, где Господь нас хочет видеть. Но если мы там, где нам самих себя хочется видеть, там не будет пользы той, что надо. Вот вы помните, вот насколько важно сегодня водительство? Я как-то недавно напомнил в одной проповеди. Вы помните, какое было интересное водительство народа израильского? Что их вел столб облачный днем и огненный ночью. И вот там интересно написано было. Говорит, когда столб днем шел или ночью огонь шел, то и они шли. Когда стал еще столб, и они стояли. И говорю, если надо было, день стоял, день стояли. Неделя, неделю стояли. Месяц стоял, месяц стояли. Почему? Наверное, говорили: слушай, а чего мы не идем? Уже целая неделя, а мы не идем. Говорю, столб стоит. А почему стоит? Ну, не знаю, ну, стоит, не могу идти. Или приходило время, надо было останавливаться на ночь. А тут с этого столба облачно огненный идти. Слушайте, спать надо, а мы идем. А почему мы идем? Моисей говорит: не знаю. Столб огненный идет, и мы идем. А почему надо же спать? Он говорит: не знаю, но столб идет, и мы идем. Вот как это важно было. И Бог вот дал пример нам. А я думаю, что этим израильтянам им хотелось быстрее попасть в обетованную землю. Они слышали, что Бог сказал, 40 лет будете ходить. Но тем не менее, туда надо же идти. Ну, хотя бы поглядеть на эту землю обетованную. А тут стоят. Почему не идем? Не можем, столб стоит. А чего он стоит? Вот не знаю, стоит и все. Не могу идти.